Арву отвели в душ и показали, как пользоваться, после чего деликатно оставили одну. Девушка понимала, что за ней наблюдают, но решила считать это неизбежным. Сбросила броню и надетую под нее одежду, и, блаженно зажмурившись под теплыми струями, стала оттирать себе трехдневную грязь и пот. Когда она вышла, то на лавке ее ждала чистая одежда незнакомого покроя, оказавшаяся легкой и удобной. Арва быстро разобралась, как и что, только не могла понять, что делать со странным предметом, напоминающим шапочку с прорезями для рук. Назначение странного предмета объяснила пришедшая женщина. Арва даже не подозревала, что своей примеркой очень позабавила женщину, наблюдавшую за ней через монитор. Наблюдательница быстро сориентировалась, избегая курьеза, если аборигенка выйдет с трусами на голове, отправила свою напарницу объяснить, что к чему. Так что все разрешилось благополучно. Правда, женщинам пришлось рискнуть нарушить приказ майора и войти без охранников. Через круг хронографа Арву в сопровождении охранников ввели в небольшую комнату с кроватью и столом. Показали на предмет, висящий над потолком, и, включив, ушли. Девушка быстро обследовала комнату, но ничего серьезного не обнаружила. В дверь ломиться не стала, все равно бесполезно, не выпустят. Она села на стул и принялась внимательно смотреть то, что ей показывали. А показывали очень много интересного. Предмет напоминал движущиеся картины в зале памяти, но показывал совершенно разные вещи. Странных животных, хотя некоторых Арва смогла опознать, например, волков и собак, огромные города, леса, моря, совершенно чужое звездное небо всего с одним ночным светилом. Все это было очень интересно. Вообще, здесь все было интересно. База неведомых воинов очень сильно напоминала подземные уровни базы небесных соколов, с той только разницей, что была полна жизни. Но то, что те, кто ее захватил, очень могущественны, она поняла сразу. «Никогда не сдавайся», — говорила Грина. Арва и не собиралась. Да, она провалила свой поход. Она потеряла добытые кристаллы и, возможно, никогда не вернется в клан. Но сейчас она на базе пришельцев, у которых есть прямоугольные ящики, показывающие разные города и незнакомую планету, летающие машины, оружие, которое и не снилось даже самым большим мечтателям. Она обязательно научится понимать их язык, попросит помощи и спасет свой клан. В том, что пришельцы помогут, Арва почему-то не сомневалась. О том, что они могут уничтожить ее дом, девушка старалась даже не думать. За ее спиной открылась дверь. Арва повернула голову, чтобы увидеть посетителя, и тут же забыла о ящике с движущимся изображением. Перед ней стоял мужчина из ее сна. На нем не было черного комбинезона, в руках только небольшая коробочка вместо странного оружия с двумя барабанами снизу, которое она уже видела у воинов, захвативших ее. Но все-таки это был он. Шрам на скуле, слегка приспускающий губу, короткий ёршик волос и ярко-зеленые глаза. Он сел на стул, стоящий напротив, и положил коробочку на стол. Шлюз за его спиной закрылся, отрезая их от стальной базы. Он был чуть выше нее, но гораздо шире в плечах. Сразу видно, что всю жизнь его делом была война. Что-то неуловимое сквозило в его глазах. Нечто похожее Арва видела в голубых глазах матери, когда она превращалась в великую Грину, воительницу клана небесных соколов. Мужчина прикоснулся к коробочке, и тут же из нее появился почти прозрачный прямоугольный экран, похожий на тот, что висел у нее за спиной. Мужчина улыбнулся девушке и произнес четко одно слово на незнакомом языке. «Ева!» «Слушаю, Мечислав Дмитриевич», — раздался сексуальный голос. Девушка, сидящая напротив, вздрогнула. «Ева, сейчас я попробую поговорить с нашей гостьей. Пиши все, что она скажет. Мне нужно, чтобы ты разработала механизм общения с ней». «Слушаюсь», — отозвался ИИ. «Мечислав», — указал на себя майор. «Ты?» Он показал на девушку. Та мотнула головой. «Давай еще раз», — он снова указал на себя. «Мечислав». «Арва», — понимая, произнесла девушка. «Арва». Собеседница кивнула. «Откуда ты?» – спросил он. «Не понимаю», – ответила Арва. «Майор, я улавливаю общие звуки и запоминаю интонацию. Мне кажется, она говорит, что не понимает», – сделала вывод Ева. «Но я уже обнаружила несколько совпадающих звуков и соотнесла их с земным алфавитом. Если вы сможете, называя предметы, заставить ее называть их по-местному, то я смогу найти лингвистический алгоритм и составить примитивный разговорник». «Попробуем», — согласился с ИИ Молот. «Стол!» — погладив поверхность, произнес он. Девушка замотала головой, не понимая, что от нее хотят. «Стол!» — еще раз произнес Мечислав. И Арва поняла. «Стол!» — повторила она, но на своем языке. Майор улыбнулся. «Кровать!» — указал он. Девушка назвала указанный предмет. Дальше шла игра. Майор показывал предметы, его собеседница говорила, как они называются на местном языке. Только с телевизором возникла проблема. «Она не знает эквивалента этого предмета. У них нет таких», – предположила Ева. «Товарищ майор, я могу попробовать воспроизвести фразу на ее язык, что-нибудь простое?» «Попробуем», – согласился Молот. «Меня зовут Мечислав. Ты Арва?» Ева воспроизвела его вопрос. Девушка закивала. «Я раскусила», – с гордостью сообщил ИИ. «Она говорит на очень сильно измененном латинском. Могу поспорить, половина алфавита окажется схожей». Майору всегда нравился стиль общения Евы. Она не была бесчувственной программой, это была индивидуальность, и на данный момент она испытывала гордость от содеянного. «Попробуем еще. Где ты живешь?» Ева исправно перевела. Девушка разразилась длинной фразой. «Она из клана Небесных Соколов. Это был ее поход в погибшую столицу Империи. Я не очень поняла суть, но она не знает, где ее дом». Это поставило майора в тупик. «То есть, как не знает?» Ева перевела его вопрос девушке. Та снова ответила длинной фразой. «Она говорит, что раз в цикл, я так понимаю, это местная единица измерения, равна примерно нашему году, открываются ворота, которые ведут в столицу с древней базы падших. И те, кто хотят стать воинами, идут в поход, чтобы добыть кристаллы». «Интересно», – задумчиво заметил Мечислав. «Эти кристаллы имеют очень забавные свойства. Ученые уже второй день на ушах стоят. Значит, и местные знают, как их применять. Очень интересно». «Товарищ майор», – раздался взволнованный голос заместителя из динамика, закрепленного под потолком. Арва тут же завертела головой. К голосу из маленькой коробочки с экраном она привыкла, но голос из-под потолка был взволнованным. «Что случилось?» – мгновенно среагировал Молот. «По лесу на дальности 3 километров движется нечто большое и очень тяжелое. Скорее всего, это механическое устройство, но точнее сказать не можем». «Отделение охраны в ружье, форма одежды, скафандры хамелеон. Ждите, ничего не предпринимать до моего прихода». «Есть!» – отозвался Дима и отключился. «Мне нужно идти», – вставая из-за стола, обратился к Карве майор. «Еду тебе принесут сюда. Отдыхай. Я вернусь, и мы обязательно продолжим наш разговор. Его оставлю. Попрактикуйтесь в языке». Девушка выглядела расстроена. «Ева, это не переводи. Пиши все, что она скажет, если захочет. Ты умеешь вести беседы. Попытайся выведать все, что она знает о географии, биологии, местной фауне, технике, кто где живет и кто с кем воюет, что за кристаллы и что за раса с металлическими скелетами, стоит ли опасаться. Короче, ты сама умница, думаю, сообразишь, что и как». «Не беспокойся, майор», – игривым голосом произнес ИИ. «Не думай, что это труднее, чем писать за тебя рутинные, никому не нужные отчеты». Мечислав погрозил ноутбуку пальцем, улыбнулся Арве и вышел из комнаты. Через пару минут он был в операторской и внимательно вслушивался в раздающиеся в лесу звуки. «Что думаешь, командир?» – спросил сидящий рядом кот. «Думаю, что где-то неподалеку ползет танковая колонна. Больше ничего стоящего на ум не приходит». И я так думаю. Что делаем? Парни еще не успели установить бронеколпаки с противотанковыми комплексами. Если эта штука доедет до нас... Не доедет, направляясь к шкафчику со снаряжением, ответил Молот. Я об этом позабочусь. Может, мне пойти, предложил Дима. Не сейчас. Застегивая штурмовой комбинезон, отрезал майор. Я не собираюсь лезть в бой, хочу просто посмотреть. Не торопись, если я правильно понимаю, здесь воюют все против всех. На всех войны хватит. Дима кивнул. Просто обидно, я все на вахте, а вы и к руинам, и на танки местные смотреть. Не переживай, вскоре сюда Артема посажу, и тоже будешь снаружи бегать и прыгать, да столько, что тошнить начнет. Вперед, приказал он бойцам, ждущим возле открытых ворот. Идем к линам, я во главе, остальные прикрывают. Двое бойцов с тяжелым вооружением, прикрывающие. Искусственные мышцы напряглись, и Молот сделал первый скачок длиной в 5 метров, потом перешел на бег. «Замрите», — приказал Мечислав, прижимаясь к стволу огромного местного дерева, отдаленно похожего на дуб. Все мгновенно попадали в траву, сливаясь с окружающим ландшафтом. Майор оглянулся, но смог обнаружить только двоих бойцов, остальные словно растворились в лесу. Да и эту пару было мудрено разглядеть, если, конечно, не знать, куда смотреть. Мечислав разглядывал местность, на которую они вышли. Лес здесь обрывался, выходя к реке. Большой реке, поменьше Волги, но не намного. И вот прямо по берегу полз танк. Ничем иным это быть не могло. Именно так они выглядели на заре своего становления. Огромные гусеницы в 2 человеческих роста, длина 20 метров, 2 башни с 4 короткоствольными пушками. Скорость чуть быстрее черепахи. 10 км, не больше. Но тарахтел он за целый танковый полк на марше. Майор поднял руку, давая знак собраться. «Что за чудо каменного века?» – подползая к нему, поинтересовался старшей группы. «Мы ничего о них не знаем. Выглядит, конечно, уродски», – шепотом согласился майор. «Но может оказаться крепким орешком». Никита незаметно пожал плечами. «Может, конечно, но верится слабо. Может, рванем, заодно и проверим?» «Отставить», — приказал Мечислав. «Оно движется прочь от ковчега. Нам нельзя себя обнаруживать. Пусть себе ползет. Быстро убрать мы его не успеем, а нам ни к чему внимание местных, которые по-любому будут искать свою игрушку. Да и видел я местные технологии. Выглядят паршиво, а работают очень даже хорошо. Так что просто наблюдаем. Изменит направление. Будем бить, а так пускай катится». Никита кивнул и отполз в сторону. Спустя 20 минут танк скрылся за деревьями следующего леса, располагавшегося примерно в 5 км. «Подъем», — приказал Молот. «Возвращаемся».